Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анатолий Семисалов. «Молния». Том 1. Читает Елизавета Тим. Аттестация. «Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет. А отец говорил, что все добрые люди с винтовками». Жук в муравейнике. А и Б. Стругацких. 1 июня в элитарной навигацкой академии под Стрейтс Стэтэмом оглашали результаты экзаменов. Выдачу сертификатов преподаватели традиционно проводили в один день сразу для всех курсов. Традиция эта иногда выходила боком академии, так как порождала кадетские толпы, переваривать которые помещениям удавалось со скрипом. Учебный корпус, конечно, сверкал на километры богатой отделкой, изысканной лепниной и полуобнаженными скульптурными изваяниями, символизировавшими белизной мрамора весь статус одного из ведущих учебных заведений Содружества. Однако гуляющая в кадетской среде уже целую вечность шутка о том, что лучше всего превосходство элитарной экономической академии над навигацкой демонстрируют ее бюджеты, шуткой, строго говоря, не являлась. Поддерживая в надлежащем состоянии золочёные решетки на окнах и монументальные картины в коридорах, преподавательский состав из года в год все не мог сыскать средств на постройку второго корпуса, запланированную еще в 10-х. Разделять же экзамены, растягивать сдачи учителям не хотелось. Вместо унылых посиделок с хитрыми, юлящими кадетами, льющими воду не хуже тангарийских тропических штормов, можно было гулять по городским кафе, посещать театры, оперу, да и просто собраться в учительской гостиной, раскупорить восточанское венцо и перемывать косточки последним решением Адмиралтейства. Считать кости Адмиралтейству в Академии любили даже сильнее, чем во флоте. Ту ночь Агнии не спалось. Она слушала море. Лежала, подоткнув одеяло, в их общей с Лисой спальне и наслаждалась мерным шумом волн, подмывавших крутой обрыв неподалеку. Академия стояла на широкой косе, поэтому присутствие моря здесь можно было услышать отовсюду. Тихий рокот бурунов, переливающихся через мелководье, через угрюмые валуны. Сквозь приоткрытое окно павильон наполняла морская свежесть, а соленый ветер слегка шевелил волосы кадетки. В последнее время Агния стала ощущать особо сильную тоску по морю. У себя на родине, предрассветном, она жила в небольшом домике. Вдали от порта и пристаней, на которых в час пик бурные работы тоже заглушали дыхание океана. А здесь дыхание ощущалось везде, пропитывало кампус насквозь. Непрекращающаяся монотонная песня волн, гнетуще действующая на человека неподготовленного, вызывала в душе девушки благоговейный трепет. Ах, как давно она не ступала по палубе родной касатки! Как долго не стояла на мостике, не проводила ладонью по стареньким, дребезжащим терминалам управления. 3 года длилось уже ее обучение, без отпусков и перерывов. Вместо летних каникул кадеты выходили в плавание на учебных судах и под внимательным надзором наставников отрабатывали на практике полученные знания. Но ей-то хотелось вести свой корабль, дирижировать с мостика его ходом и сердцебиением, менять курс на полградуса и чувствовать, как под палубой напрягаются, вздыхают послушные машины. Вздохнув сама, Агния села в постели, надела тапки, чтобы сходить в туалет. Ничего, если завтра на аттестации все пройдет гладко, уже скоро она вернется домой полноправным мореходом. В противоположном конце спальни тонко свистела носом Лиса, лучшая подруга Агнии. Кадетка ощутила укол вины. Лиса легко простужалась и просила не открывать окна по ночам. Просто сегодня тоска по морю прихватила чересчур сильно. Целого дня бесцельных блужданий по косе не хватило, чтобы утолить ее. Бесшумно ступая по расшитому пурпурными орнаментами ковру, Агния прикрыла форточку. В этот момент снаружи кто-то постучался. Незваным гостем оказался Джек Крайслер из 9-го павильона. «Чего надо?» — высунула голову Агния. «Кутить зовете? Не пойду». «Сходка срочная у Криспа», — замотал головой Джек. «Дело какое-то экстренное. Не кутёшь. Можешь пойти делегатам, а завтра с утра нам с Хэнком и Хэском все рассказать. А то мне так...» Не договорив, он во весь рот зевнул и устало облокотился на колонну. Кивнув, Агния защелкнула дверь и принялась осторожно вытаскивать из шкафа верхнюю одежду. Встревоженная слабым шумом, Лиса пробормотала сквозь сон нечто печальное и с головой спряталась под одеялом. Второй жилой сектор, по которому от самой прибрежной гряды до первых сосенок леса рассыпались опрятные и уютные павильоны для проживания драгоценных лиц, патрулировали поочередно три ночных сторожа. Первый из них — худой старик Хэппищ. Спал практически круглые сутки и, видимо, скоро должен был уснуть уже навсегда. Наибольшую опасность представлял второй. Имени его почти никто не помнил, поскольку кадеты единодушно звали его ругательным словом. Мелкий самодур, наслаждавшийся своей, пусть крошечной властью над детьми сильных мира, он неустанно бродил по тропинкам с дежурной овчаркой, сам, подобно овчарке, вынюхивая нарушителей. Горе было тем, кому выпадало возвращаться с шумной ночной вечеринки или из теплых объятий любовницы-кадетки в смену этого охотника. Сторож не стеснялся вламываться в павильон, если нарушитель порядка успевал скрыться, хватать провинившегося за руку, волочить в административный корпус, скандалить и требовать официального наказания. Молодежь в отместку часто пакостила дежурному, что заставляло его с удвоенной злобой носиться ночами по жилому сектору. К счастью, в ночь с 30 мая на 1 июня сектор патрулировал третий сторож. Энтер Савпарий, бродяжка с улиц Стрейтс-Стетема, был обречен на голодную смерть во время одной из студеных зим, когда цены на еду взлетают выше всего, и красть пищу становится слишком сложно. Однако непредсказуемые волны судьбы подбросили бездомному работу в академии, в которую он вцепился отчаянней, чем утопающая собачка в руки человека. Все еще не веря до конца своему счастью и смертельно боясь снова оказаться на улице, Энтер не осмеливался перечить никому, даже зеленоротым первокурсникам. Перед каждым учеником он всегда раскланивался, будто перед августейшим лицом, и кидался исполнять любое поручение с пугливой покорностью раба эпохи древних царств. Некоторые кадеты помыкали несчастным, но авторитетная молодежь внимательно следила, чтобы полезного союзника не слишком обижали и не накликали бед на его голову. Под ярким лунным светом Агния бесшумно пересекала один газон за другим. У ограды она встретила Энтера. Тот подстригал траву. Увидев крадущуюся Агнию, слуга вскочил и торопливо раскланялся. Агния приподняла воображаемую фуражку в ответ. «Гулять идете, ваше превосходительство!» Глаза Энтера от волнения бегали. «Вы только не попадайтесь, пожалуйста, а то мне прилететь может. Формально-то обучение у вас еще не закончилось». «Не волнуйтесь, мы тихо. И что-то подсказывает мне. Ненадолго». Агния вдруг резко, словно горланка, взлетела на ограду оттолкнулась ногой от наконечника и перемахнула на другую сторону. Невольный вздох восхищения, который сторож поспешил скрыть, уткнувшись в клумбу, заставил сердце девушки радостно дернуться. Ни одна из прекрасных юных леди на их курсе не смогла бы так. Сразу за вторым располагался первый жилой сектор. Огромная, размером чуть ли не со всю остальную академию территория, предназначенная для проживания августейших лиц в те редкие случаи, когда они удостаивали ее своим обучением. Типовой застройки, как и в прочих секторах, здесь не было. Предполагалось, что каждое августейшее лицо перед поступлением само возводит себе жилье в соответствии с предпочтениями, как правило, снося при этом до фундамента здания предшественника. Сейчас перед Агнией возвышался огромный трехэтажный особняк, настоящий карманный дворец, окруженный садами и утопающий в пышной молодой зелени. Дом принадлежал семье Крисп, и в нем, пользуясь гостеприимством младшего из Криспов, кадеты устраивали самые буйные и шумные гулянки. Многие из них изучили дом и его окрестности лучше, чем свои собственные жилища. Агния в их число не входила, поэтому, протиснувшись через очередные прутья и ступив на извилистые дорожки сада, она довольно быстро заплутала среди декоративных деревьев, радовавшихся лету. Когда надежда самой отыскать тропу к парадной аллее угасла, из разросшегося пихтореса высунулась ухмыляющаяся физиономия сокурсника Ласта из Нордвика. Физиономия поманила ее взглядом и скрылась, оставив ветви растения с резьбистой листвой колыхаться в полумраке ночи. На тесной полянке, изолированной от мощёных дорожек, собралось пятеро кадетов. Все — выпускники. «Значит, внезапная проблема касается только нашего курса», — решила Агния, опираясь на ствол и складывая руки в выжидательную позу. Некоторые подозрения, уже успевшие зародиться в ее голове, только укрепились, когда среди присутствующих она заметила Милению Казнову, а также ее яркое, с оборками платье, резко выделявшееся на фоне домашней, наспех подобранной одежды прочих. Появление Агнии осталось почти незамеченным. Только Полина рассеянно скользнула по ней пустым взглядом. Да Гентий, главный остряк на курсе, воскликнул: «О, дамы! Прячьте ожерелья! Рыночек пришел! Сейчас начнет продавать вам тангарийское сено по завышенным ценам!» Агния открыла рот, чтобы отшутиться, но вместо остроты легкие произвели зевок, да такой, что скулы свело. Генти развеселился еще больше и нацелился продолжить пикировку, однако и его прервали. Вновь зашуршали кусты, уже со стороны дома. На поляну ступил высокий голубоглазый блондин в черной с серебром пижаме и с насмешливо теплым огоньком в зрачках. Это был сам принц собственной персоной, и его присутствие сразу же стянуло всеобщее внимание. Тайрон Крисп, младший сын монополиста и планетарного пушечного короля, тем не менее заставлял старшего брата с детских лет жить в собственной тени. Прозвище закрепилось за ним еще до поступления. Журналы, вернее, та их часть, что позволяла населению, затаив дыхание, подглядывать за сказочной жизнью власти, регулярно посвящали Тайрону статьи, а иногда даже первые полосы. Пользуясь здоровьем, состоянием и внешностью, он ухлёстывал за самыми легкомысленными актрисами, закатывал бурные, экстравагантные вечеринки в Баттери-Холле, когда отец покидал родовое поместье под Нью-Кархагеном, и всюду болтал, что пойдет в политику и станет самым молодым президентом Содружества, как только отрастит усы. Сейчас принц опустил руки в карманы и хитро сощурился, оглядывая присутствующих. «Ну, ночь добрая, сомнамбулы. Чего костер не разведете? Темно, хоть глаз выколи. Давай у тебя в гостиной разведем, немедленно предложил Гентий. А то с моря дует, знаешь ли. Тайрон добродушно засмеялся. Я, кстати, подумывал недавно сжечь мой сарай, когда закончу обучение. Как кадеты, которым навигация уже осточертела, жгут учебники. А у меня был бы огромный факел, пылающий на весь залив. Да только преподаватели станут носиться вокруг, пожара боятся. Так что не буду их нервировать, пожалуй. «Тайрон, давай ближе к делу», — возмолилась Полина. «Генти прав, знобит. Ты нас собрал, чтобы обсудить сожжение своего особняка?» Крисп подмигнул подруге и поманил кадетов к себе поближе. Агния оттолкнулась от дерева, втиснулась в кружок. «Так, благородное общество, только что Миления Казнова вернулась от Сангрова с ночного свидания и принесла важные новости из директората». Стоявшая поодаль Миления вспыхнула алым и еще сильнее потупила взгляд в землю. Она почему-то ужасно стеснялась своих отношений с географом, хотя большинство кадеток гордились бы столь успешным союзом. Сангров, высокий учитель географии, с красивыми плечами, сам состоял в драгоценных лицах и происходил из многодетной семьи финансистов. Родители сослали его в академию, поскольку уже не знали, куда девать очередных отпрысков. Любитель позаглядываться на студенток. В последнее время, однако, географ неожиданно умерил свои интересы. Видимо, Милении, несмотря на скромность и застенчивость, удалось-таки крепко взять преподавателя за шею. «Похоже, завтра утром нам предстоит битва с комодом. Директор решил лично проводить аттестацию». «А что в этом плохого?» — удивился Ланс. Гинти помрачнел. «Твоему сведению, Ланс, последний раз подобное происходило в 5128-м. Тогда директор половине курса поставил незачет, а самых ленивых еще и на пересдаче хвалил. Так что они, по-моему, вообще аттестаты не получили». «Просто блеск!» Полина картинно закатила глаза и выругалась. Агния, хоть и привыкла к такому, не смогла сдержать усмешку. В последнее время мода на изысканное выражение исчезла, и вместо них среди кадетов стала популярна матросская брань. Крепкие словца столичные красавицы произносили подчеркнуто звонко, смакуя ругательства, как круассаны. «И что же нам теперь с ним делать? Он же комод. Ему, если что, не по нраву придется. Самого сына президента может вышвырнуть прочь». «К счастью». С лица принца не сходила довольная улыбка. «К счастью, среди моих многочисленных знакомых есть один парень, учившийся здесь в то время. Так что историю с тем горе-курсом я знаю не понаслышке». «По-моему, комод спрашивает не строго. Надо будет ответить самые общие места. Сколько километров от западного континента до восточного? Какая последняя модель линкоров? Кто взял проливы в 4007-м? А целый курс отлетел, потому что ребята были. Я, конечно, извиняюсь. Тупыми, как бочки. Все 3 года бездельничали. Мой друг сам признался, что не мог отличить основной пеленг от ходового». «Ну, на таком нас, положим, не поймают», — фыркнул Гентий. Оторвав взгляд от сокурсников, Агния подняла голову к полной луне. Та продолжала загадочно сиять в ночном небе. Иррациональный страх вдруг охватил девушку. Она была уверена, что сможет ответить на гораздо более сложные вопросы, чем различие между основным и ходовым пеленгами. Но ведь никто не в силах знать все. Вдруг ей завтра не повезет. Вдруг директор подкинет какую-нибудь дрянь, ответ на которую вылетит из головы. А ведь она уже праздновала победу. Кадеты стали расходиться. Было принято решение прийти завтра в учебный корпус пораньше и повторить еще раз конспекты. Тайрон пообещал, что его слуги дотащат до здания Академии все тяжелые кипы записей. Возвращаясь обратно через дремлющую косу, Агния решила, что не станет повторять конспекты перед аттестацией. Она повторит их сейчас. А сон только поможет знаниям закрепиться. Как только первые лучи солнца вонзились во влажную траву, кадетские толпы при полном параде выстроились шеренгами перед помпезным фасадом Академии. Военное и штатское направления стояли порознь. Единством синего цвета кители военных ярко контрастировали с пестротой разнообразной одежды штатских. Потоки ветра, налетавшие время от времени с океанских просторов, шевелили подолы платьев девушек в штатских и норовили сбить фуражки с военных. Кутаясь в теплую куртку, Агния в десятый раз сортировала в голове звездные углы по координатам, одновременно подавляя зевоту. Пачка исписанных тетрадных листов шумно трепыхалась в ее руках. «Может, тебе вопросы позадавать?» — участливо спросила Лиса, все это время грустно наблюдавшая за умственным напряжением подруги. «Как вон Генти с Дасханом друг друга спрашивают. Ну-ка скажи мне, сколько труп у крейсеров типа «Барракуда»?» «Барракуды четырехтрубные, первые в своем роде». Черноволосая морячка невольно улыбнулась, словно вспоминала старых друзей. «Только ты это не по теме спрашиваешь. Мы ведь с тобой в штатском». «А, распятый бог!» Лиса хлопнула ладонью по лбу. «Прости меня. Что-то я в последнее время совершенно рассыпалась. Но помочь все равно хочу. Мне-то по-любому на этой аттестации тонуть. Так надо хоть себя на плаву удержать. Давай по конспекту». Она взяла бумаги из рук Агнии, но очередной порыв ветра попытался вырвать их из рук драгоценной. Испуганно выдохнув, Лиса прижала конспекты к груди, в то же время будто сама прижавшись к ним. Один лист все же выскользнул и помчался к колонне военных. Кадет по имени Джек успел поймать его и завертел головой. При виде Лисы глаза кадета блеснули насмешкой. Широко ухмыляясь, он покинул строй и протянул его девушке, сопроводив это учтивым поклоном. Лиса же приняла лист и совершенно расстроилась, повесив голову, словно флаг в безветрие. «Устроить бы этому Джеку хорошую взбучку. По-нашему, зажав в портовом закутке». Агния представила недостижимую картину справедливого возмездия. Грязный мордобой в Академии не допускался ни при каких обстоятельствах. Она на своей шкуре узнала это, когда на первых неделях обучения отвесила Полине за трещину, за один особо ядовитый и остроумный комментарий, касающийся генетического материала ее семьи. В тот год молодежь повально интересовалась новомодной генетикой. Агнию вызвали в директорат и разъяснили все последствия драк настолько ясно и убедительно, что она твердо решила до аттестации не сжимать ладонь в кулак даже под угрозой смерти. Прогнать подругу по конспекту Лисса так и не успела. Ворота учебного корпуса приоткрылись, и выглянувшая горничная пригласила обучающихся к стойке для распределения по аудиториям. Влившись в просторный холл, толпа начала растекаться по корпусу. Младшекурсники, маршировавшие по лестнице наравне с выпускным потоком, весело насвистывали модные песни, смеялись и шутили. Им предстояла простая выдача документов, в отличие от злополучного выпускного курса, от которых директор собирался затребовать подтверждение полученных оценок. С каждой пройденной ступенькой, вопреки здравому смыслу, волнение Агнии нарастало. Конечно, ее результаты были лучшими на всем курсе. Но в том-то и крылась мина. Женщины в элитарной навигатской академии, как, собственно, и во всех элитарных академиях Содружества, почти никогда не получали высших баллов. Предполагалось, что целью обучения для них была демонстрация себя перед сильной половиной и поиск любовного партнера, а экзамены становились малозначимой формальностью. Как бы директор не счёл ее успеваемость странной. Корнелиус Нортон, драгоценное лицо со скромным для своего разряда капиталом в 3,5 миллиона фунтов, отставной капитан-броненосца «Гнев глубин», отслуживший на нем 15 лет и сосланный в директора, зевнул, и глотка его чуть не засосала весь крошечный директорский кабинет. Вернее, кабинет был достаточно просторен. Просто фигура взгромоздившегося за столом из красного дерева усача была столь громадной и тяжела, что выстроившиеся вдоль стен шкафы с картами и астрономическими приборами ощущались хлипкими оковами, охватившего великана из древних невхийских легенд. Услышав в коридоре за дверью топот, директор распахнул глаза, повернул голову на часы. «Уже, да? Эх, сон досмотреть не успел. Ну да, но и к лучшему. А то вы, цыплята, еще чего доброго будить меня побоитесь. Так и просидеть тут до ночи. Вот потех-то вышло б». Отставной капитан хохотнул, довольный собственной шутки, а затем достал из ящика стола гребень и принялся расчесывать усы. Сидевшая справа Леска Диптих, главный клерк Академии, начала вытаскивать из стола списки кадетов и раскладывать итоговые экзаменационные бланки. Вынырнул и засверкал в свете электричества брал-орец, содержащий сертификаты первого ранга, заветную мечту любого кадета-мужчины. Леска, единственная из директората, боялась вспыльчивого нрава Нортона, привыкшего еще со времен службы орать на провинившийся экипаж. Все остальные, даже кадеты, знали, сколь отходчив комод, и вспышки гнева пережидали, как порывы буйного морского ветра, лишь слегка морщась. Одна только клерк, воспитанная в лучших традициях драгоценного общества, не могла смириться с тем, что на нее орут, и уходила плакать на чердак, под крышу. Обычно в таких случаях на чердачной лестнице собиралась очередь из сердобольных преподавателей, жаждущих утешить старушку. Причем нередко к ней присоединялся и сам, уже успевший раскаяться, капитан. Увидев, что приготовления завершены, директор благодушно откинулся на спинку кресла и кивнул второму коллеге, профессору Сангрову. «Ладно, чего морского осла за хвост тянуть? Запускайте первого. Кто там у нас по спискам? Архавен». «Ваше превосходительство, может, дадим кадетам несколько минут на подготовку?» Нортон хохотнул. Кулак его театрально воспарил над столом. «Буря, дорогой мой Сангров, налетает в мгновение ока. Она не дает моряку минуту на подготовку. Пусть нынешнее поколение заходит, а мы станем для них бурей и поглядим, как они держат удар ветра». Первые, покинувшие страшный кабинет, успокоили набросившихся кадетов. Как и предполагалось, комод гонял аттестуемых по верхам, спрашивал самые азы. Бента он вообще только попросил назвать дату битвы 1000 линкоров. К сожалению, именно эта дата вылетела у Бента из головы. Директор нахмурился и потребовал хотя бы десятилетия. Десятилетие Бент помнил и в следующую минуту уже приплясывал в коридоре, поигрывая победным сертификатом второго ранга. Когда с пятого человека вопросы начали повторяться, кадетство окончательно расслабилось и разошлось по группкам. Вновь отовсюду посыпались остроты, смех, глубокомысленные рассуждения. Агния с Лиссой заняли самую дальнюю от директорской скамью. Агнии хотелось увести подругу подальше от Джека, случайная встреча с которым продолжала действовать на веснушчатую красавицу угнетающе. Заняв край скамейки, подруга возвратилась к конспектам, но легко сбивалась со строки, пропускала мимо ушей ответы и, наконец, сдалась, молча протянув черноволосые записи обратно. Совершенно несчастная Лисса опустила голову на руку, прикрыла лицо платком. Агния отчетливо разглядела крохотную одинокую слезинку, капнувшую на батист. «Её здесь вообще не должно было быть. Но какой из Лиссы мореход? Она легко простужается, моря бурного боится, людьми командовать робеет. Конечно, тогда мы бы не встретились, но все равно это неправильно. Глупая система. Дурацкая система». В отличие от большинства однокурсников, Агния сторонилась политики. Ей казалось странным, что желторотые юнцы, не знающие даже всех походных и расходных статей государственного бюджета, позволяют себе самоуверенно рассуждать о любых сферах жизни общества. Но в этот момент, глядя на тихое горе Лиссы, Агния впервые остро ощутила раздражение по отношению к драгоценному обществу, к их нелепым сложным традициям и лживой воспитанности. «Морды, значит, бить нельзя? А такое гадство, как Джек сделал, — повод для гордости. Вон он перед друзьями хвастается, что ловко обвел Лису. Ну смотри, Джек, попадись ты мне только в предрассветном порту». Лиса тем временем более-менее взяла себя в руки. Она убрала платок от лица, вздернула голову вверх и даже попыталась ободряюще улыбнуться Агнии. Агния в ответ молча и крепко стиснула руку подруги, почувствовав, как хрупкие пальцы Лиссы изо всех силёнок пытаются вернуть рукопожатие. Она не знала, как помочь Лиссе. В любовных делах нельзя было просто заучить правильный ответ. Очередь аттестующихся редела. Кого-то Нортон отпускал почти сразу, кого-то задерживал и мучил. Женщин, впрочем, он практически не трогал, хоть и выдавал им только тройки и четверки. Агнии это не нравилось. «Пусть только попробуют мне четверку втиснуть просто за то, что я...» «А что тогда? Возьмет и втиснет, и ничего мне с этим не поделать. Проклятие!» На букве «З» полетела голова у первой жертвы. Вдруг ни с того ни с сего директорскую разорвало бешеным ревом, словно некие шутники взаправду заперли в ней тангарийского постеклыка. «Что я слышу? Да как вы смеете? Вы, у кого еще молоко на губах не обсохло? Встать! Стоять смирно, когда к вам обращается непосредственное начальство! Руки по швам! Не дышать и слушать каждое мое чёртово слово! Каждый чёртов звук! Вы верно вообразили, что вы в своем родительском надушенном салоне, а не на флоте. И вам еще хватает наглости на что-то претендовать. Претендовать на сертификат в моем заведении, на офицерскую должность. Да вас надо разжаловать в матросы! Отправить в машинное! Чтобы вы год... Нет! 3 года там кочегарили, весь в угле, в угольной пыли. Может, такое образование вбило бы вам в пустую башку хоть немного субординации? Вон! Вон отсюда, стервец! И не попадайся мне на глаза!» Бледный как смерть Ласт пулей вылетел из кабинета, пробежал половину коридора и вжался в стену. Отвечая на общий немой вопрос, он, запинаясь, пробормотал. «Забылся. Комодом назвал». Грянувший дружный хохот оказался раза в два сильнее капитанского рева, Протирая кулаком правый глаз, Тайрон подошел к несчастному ласту и хлопнул его по плечу. «Тайрон, помоги!» — взмолился ласт. «Замолви за меня словечко перед ним. Ты августейший!» «Беги, ласт, беги! Прячься в моем сарае! Через дня три подкараулишь капитана, когда он из города возвращаться будет навеселе, и в ноги ему бухнешься. Уверен, он все тебе простит. А пока беги, прячься». Агния мысленно закатила глаза. Конечно, Тайрону легко было укрывать у себя несчастных кадетов. Его сарай до кровли забит свободными комнатами. Впрочем, все еще твердо напомнила она сама себе. «Мы должны благодарить судьбу, что Тайрон такой добрый. Вздумай он с его возможностями вредить всем вокруг, жить я бы на косе не стала». Стараясь не отвлекаться на общество, шумнеющее с каждой секундой, Агния стянула у однокурсника газету и раскрыла первую полосу. В статье сообщались какие-то новости о Южном восстании. В другое время эта тема заинтересовала бы девушку. Однако сейчас взгляд ее бессмысленно ходил туда-сюда по первой строчке, да иногда перепрыгивал на фотографию адмирала с острыми чертами. Лицо адмирала показалось кадетке знакомым, но вспомнить его Агния не смогла. Сейчас мысли ее были слишком далеки от мятежного юга. «Каннингем!» Лиса поднялась и зашуршала подолом платья по коридору. «Ну, средне, средне», — бурчал Нортон, копаясь в отметках. «По истории у вас на грани потопления. И навигация ниже среднего. А ведь это главный предмет. Академия-то у нас какая?» «Правильно, навигацкая. Ладно, хоть география вытягивает. Короче, выше четвертого ранга выдать вам не могу. Устраивает вас сертификат четвертого ранга? Или на пересдачу пойдете?» Лисса поднялась со стула и исполнила реверанс по всем правилам этикета. «Почту за честь, ваше превосходительство, принять сертификат четвертого ранга». «Ну вот и славно». Всучив юной леди бумажку, директор дождался, пока она покинет кабинет, и шумно выдохнул, откидываясь на спинку. Крепкое кресло с металлическим каркасом задрожало. «Мне кажется, Фентер, или год от года дам у нас становится все больше?» «Хе-хе!» Довольно усмехнулся Сангров вместо ответа и погладил пальцем правый ус. «Вот и я замечать стал. Нехорошо это, Фентер. Ей-богу, нехорошо. Не женское это дело. Я все понимаю. Молодость, супружеский поиск. Но вот на занятия-то им, например, зачем ходить? Время только тратится. Их и наше. Слушай, давай этим летом попытаем удачу и еще раз направим в образовательный трест прошение о запрете допуска женщин к занятиям. Пусть себе живут в павильонах, милуются со своими парнями». «Не могу согласиться, ваше превосходительство». Тонкие усики Сангрова вдруг поникли, а лицо приобрело чуть красноватый оттенок. «От безделья молодежь начинает буянить, и женщины тоже. К тому же в присутствии прекрасного пола у парней просыпается некоторого рода азартс. Да, азарт. И успеваемость значительно идет вверх. Это уже давно доказано учеными-статистами, так что при всем уважении, не могу согласиться». «Да, ну что ж, статистам, пожалуй, виднее». Директор перевел угрюмый взгляд на дверь, нахмурился и, приподнявшись вперед, заревел. «И что там за стояние? Фамилии свои позабыли? Или алфавит? Или, может, мне еще подождать, пока кадет соизволит войти?» Он набрал воздуха в легкие готовясь огреть нерадивца еще парой гневных вопросов. Но тут появился Крисп. И воздух застрял в трахее капитана. Он шарахнулся назад в кресло и попытался скрыть свое возмущение внезапным приступом кашля. Августейший же встал по стойке смирно и виновато опустил голову. «Прошу прощения, ваше превосходительство». «Да ничего, садитесь». Махнул лапой Нортон и поспешил закрыться от кадета бланками оценок. «Сейчас поглядим, какова ваша успеваемость». «Хм, результаты значительно выше среднего. Четверка всего одна, да и та по-восточному». Отставной капитан поморщился, желая показать лицом свое презрение к одному из неизбежных для любой элитарной академии, но бесполезных для будущих флотских офицеров предметов. Цангров усмехнулся, вспомнив, как во время преподавательских посиделок директор стучал кулаком по столу и грохотал. «Они бы еще фортепиано в программу добавили!» «Однако вы, вероятно, в силу вашего августейшего происхождения претендуете на сертификат первого ранга, а он требует безупречной аттестации. Боюсь, вам придется воспользоваться одним из наших тарифов». Тайрон молча кивнул. В присутствии членов директората он старался держать себя подчеркнуто дисциплинированно, словно стремясь скрыть тем самым невидимое облако власти и могущества, что клубилось за плечами юноши. Попытки эти не достигали успеха. Все присутствующие прекрасно ощущали облако. «Так какой из тарифов предпочтете?» «О, без разницы». Тайрон небрежно махнул рукой, на миг позабыв о дисциплине. «Всецело отдаюсь выбору вашего превосходительства». «Тогда...» Леска заволновалась, закопошилась в тарифных списках, не сумев скрыть алчность. «Тогда пусть будет четвертый тариф, и по нему вы нам должны...» Она торопливо обмакнула перьевую ручку в чернильницу, подсчитала сумму прямо на оборотной стороне списка. «Должны 400 тысяч фунтов». Слева Сангров вынул из ящика копию договора и протянул кадету. «Вот, проставьте ваше имя, фамилию, дату, подпись и сумму взноса. Оплату необходимо будет произвести в течение одного полугодия». Тайрон царственно принял документ у Сангрова и чернильницу с пером от Лески. Несколько секунд скрипа пера, и заполненный договор возвратился в руки директора. Тот уже потянулся за печатью Академии, но при взгляде на содержание договора глаза его вдруг вылезли из орбит. «Позвольте, но вы написали 800 тысяч, а не 400. Это в два раза больше». «Я знаю. Хочу поддержать Академию на плаву. Пусть лучше эти деньги пойдут на постройку второго учебного корпуса, чем будут до смерти моей пылиться на отцовских счетах». Нортон нервно заерзал в кресле. «Послушайте, я, право же, не хочу быть в долгу у семьи Крисп». «Нет, что вы! Никаких долговых обязательств!» Крисп умиротворяюще вытянул руки. «Это подарок от чистого сердца. Офицерский корпус, который вы здесь взращиваете, та самая тонкая, но неприступная преграда, защищающая наши прекрасные города от Восточной империи. Без вас коварные имперцы давно бы отобрали нашу главную ценность — свободу». В устах почти любого другого человека эта высокопарная речь прозвучала бы как неприкрытая и неуклюжая лесть, не вызвав в душе отставного капитана ничего, кроме мокрого отвращения. Но Тайрон произнес почести Академии так искренне, с таким честным лицом, что суровое сердце капитана Нортона дрогнуло. Он торжественно преподнес блондину сертификат первого ранга, а затем встал из-за стола и проводил кадета до выхода, держа по-отечески руку на плече. Честь, коей директор удостаивал совсем немногих. И потом, приказав следующему аттестуемому подождать в коридоре, он прочитал своим помощникам длинную лекцию о важности правильного воспитания подростков в ранние годы. Леска с Фентером молча слушали и кивали. Кадет Дэвид Сад, на беду Агнии, сумел порядочно рассердить капитана. Весь коридор, навострив уши, вслушивался в директорские «Это знаете? А это не знаете? Ах, вы такой сякой!» перекатывавшиеся по кабинету подобно волнам. Наконец двоечник показался, прижимая к груди чудом добытый сертификат четвертого ранга. Не называя следующей фамилии, он стремглав кинулся бежать прочь, видимо, боясь, что директор передумает. Но Агния и так прекрасно знала, чья фамилия следующая. Сжав кулаки, она шла по длинному коридору. Роковая дверь приближалась. Никто не окликнул ее, не пожелал удачи. Даже Лисса, погрузившись в себя, прозевала момент. И теперь осталась одна где-то позади. Позолоченная ручка слабо щелкнула. Внутри еще не успокоившийся Нортон фыркал и ворочался в кресле. Услышав скрип, он гневно зыркнул на новый источник раздражения. «Чего врываетесь без приглашения? Вас вызывали? Вызывали, я спрашиваю!» «Никак нет», — ответила Агния и села на стул. Спина ее выгнулась, словно у кошки, изготовившейся к прыжку, а острый взгляд черных глаз подлил директору еще масло в печь гнева. «И тишина. Фамилию называть собираетесь?» «Синиме. Агния». «Синимия, значит. Ну что ж, поглядим, как вы...» Директор вновь погрузился в бланки отметок. Агнии казалось, будто каждая жилка в теле натянулась до предела. Глаза внимательно следили за усатым лицом капитана, за вспухавшим на нем удивлением. Похоже, происходило именно то, чего она опасалась. «Тут, наверное, какая-то ошибка». Нортон в растерянности отложил бланк. «Судя по тому, что мне прислали, у вас по всем предметам отлично, кроме истории. А по ней — не зачет». «Так и есть, ваше превосходительство». «Но это не вам решать!» Грозный капитанский окрик огрел Агнию словно пощечина. «Не вам, а мне решать, как оно есть на самом деле. Будь вы отличница, вы бы...» Он задумался, пытаясь сочинить вопрос. «Вы бы знали, какие крейсера первыми в мире смогли развивать скорость в 15 узлов». «Барракуды. Благодаря дополнительным 10 котлам и 4-й трубе. Я на штатском, ваше превосходительство». Теперь пришла очередь капитана получать пощечину. Лицо его побагровело, а ноздри стали быстро раздуваться и сокращаться. Леска Диптих посерела, а профессор Сангров прыснул и громко закашлялся, пытаясь скрыть смешок. Агния вспомнила, как он подмигнул ей при входе, и душевно воспряла. «Ах, вот как значит! Вы, я смотрю, хотите боя? Клянусь синей бездной, вы его получите!» Директор снова схватил бланк, чуть не порвав его могучими пальцами. «Пятерка по географии? Сколько островов в пиратском архипелаге? 396. 49 из них постоянно обитаемые. Северная часть межконтинентального моря, правда, недостаточно хорошо изучена. Нормально она изучена. С радостью перебил ее директор. Сказочки про тайные пиратские острова оставьте старухам-галантерейщицам. Длина береговой линии западного континента. 16 738 миль. Тангарийские порты, открытые для кораблей Содружества. Коготь Кракена, Черный город, Муаа, Напа-Тарапа, Кайтшир, Мансир и Нью-Келспрам. Агния немного задумалась и добавила. Эти самые крупные. Прекрасно. Координаты каждого. Коготь Кракена — 18 широты, 44 долготы. Кайтшир — 24 широты, 63 долготы. Напа-Тарапа. По очереди она назвала широту и долготу каждого города. Нортон, кипя от бессилия, все же сдержался и не приказал наглой девчонке выметаться прочь неаттестованной из-за дерзкого нрава. «Ладно, хорошо. Предположим, географию вы и правда знаете. Дальше. Судовождение. Средняя скорость древоперевозчика класса кирпичный. 11 узлов на полном пару. Течение и попутный ветер могут развить ее до 13. Выше никак из-за веса. А тормозить до скольких могут? Тормозить можно до бесконечности. Агния ехидно усмехнулась. Ну а потребление угля там какое? Черный, хребтовый. Дает милю за 1/6 тонны. Грязный уголь. От четверти и больше. Вообще, наши поставщики любят уголь всякой дрянью разбавлять. Поэтому там может быть расход вполне существеннее, чем 1/4. Ну, а какое водоизмещение у грозового спинопика 5908 года производства? Грузовой спинопик Нортон бросил внезапно даже для самого себя, вспомнив случайно, как технические характеристики этого кашалота попались ему на глаза полгода назад. Офицерская честь требовала от него задать вопрос не по программе, чтобы кадетка хоть раз ошиблась, чтобы можно было ткнуть ее носом хоть во что-то. Однако Агния, получив неразрешимый вопрос, внезапно улыбнулась. «Не знаю, ваше превосходительство, но точно могу назвать водоизмещение у спинопиков 93-го. 4909 тонн». «Ага!» Торжествуя, капитан пронзил воздух пальцем, как шпагой. «Вот вы и попались, синимия. У всех спинопиков одно водоизмещение. И не 4909, а 5328. Думали, сможете сочинять на ходу, и никто не заметит?» «Вы ошибаетесь, ваше превосходительство», — спокойно возразила Агния. «У спинопика водоизмещение 4909 тонн». «Да как вы смеете?» — задохнулся от ярости Нортон. «Я в Адмиралтействе своими глазами видел технический заказ». «А я ходила на спинопике 12 лет. И мой хороший знакомый Сандерс плавал на спинопике. И Дик Никтум. И у всех у них было 4000. Похоже, кто-то в вашем Адмиралтействе погрел руки». И тут в кабинете директора воцарилась безупречная тишина. Леска Диптих переводила ошеломленный взгляд с Нортона на девчонку. Она никак не могла взять в толк, почему черноволосая все еще сидит посреди кабинета. Ведь господин директор так сильно на нее сердится. Сам же директор вдруг уставился на кадетку так, словно увидел ее впервые. Многое, что прежде ускользало от внимания, сейчас бросилось ему в глаза. И выгнутая спина Агнии, роднившая ее с горным шакалом, изготовившимся к прыжку. Осанка и поза, которую не позволила бы себе даже самая небрежная из драгоценных девушек кадетского возраста. Отсутствие украшений в волосах. Простая прическа. Руки, явно знакомые с физическим трудом. И лишь теперь шевельнулась в голове отставного капитана мысль. «Эге, да тут у нас нечто интересное». «Скажите, Агния Синимия, откуда вы вообще такая взялась?» «Из предрассветного, ваше превосходительство», — последовал немедленный ответ. Нортон задумался. «Фамилия ваша мне, однако, совершенно незнакома. Вы по имущественному статуту драгоценное лицо?» «Никак нет. Мы с отцом имущие лица. Отец владеет касаткой, тем самым грузовым спинопиком. С него и кормимся». «Но как же тогда?» — развел руками директор. «Как вы потянули оплату обучения? За 3 года она составляет 350 тысяч фунтов». «Отец всю жизнь на академию откладывал. Скромно жил. Когда мне 16 стукнуло, как раз нужную сумму и скопили». «Вот оно что», — тихо протянул Нортон, всматриваясь в черные глаза девушки. «Всю жизнь ради академии. Что ж, это многое объясняет». Пышные усы немолодого капитана грустно поникли. В спине вдруг защелкал проклятый ревматизм. Мимолетная мысль коснулась его, что набери он офицерский корпус из таких же амбициозных парней, из имущих и неимущих. Соединенный флот стал бы первым в мире. Впрочем, Соединенный флот уже был первым в мире, и офицерский корпус на нем уже имелся. Приглушенная тоска по морю и полузабытая обида на столичных воротил вспыхнула в нем с новой силой, когда он осознал, что после обучения Агния Синимия вернется обратно в море. Она вернется в море, а он останется торчать здесь. «Вот что, кадетка», — вздохнул Нортон. «Ваше усердие я верю. И в безупречное выступление на экзаменах тоже. Единственное, во что я не верю, так это в неуд по истории. Скажите честно, что за чертовщина с вами там приключилась?» «Профессор Кандерас еще на первом занятии сказал, что оценки у него только покупаются. Но я подумала, что если отвечу безупречно, он не сможет поставить мне неуд. Я ошиблась». Агния не жаловалась на профессорскую несправедливость. Тон ее был вполне нейтрален, словно она просто отвечает на вопрос. Более того, в конце ответа морячка даже виновато опустила голову, будто считала себя в этой ситуации неправой. «Точно. Кандерас у нас такой», — хохотнул директор. «Ладно, тогда для формы. Кто победил в битве 1000 линкоров? Содружество или империя?» «Никто, ваше превосходительство. Сражение длилось так долго и было таким страшным, что матросы по обе стороны стали стихийно захватывать корабли и поднимать белые флаги. В итоге большая часть флотов отплыла на будущие пиратские острова, провозгласила независимость и учредила морское братство». «Прекрасно. Вопросов больше нет». Нортон откинулся в кресле с таким довольным лицом, словно это он только что отвоевал себе аттестацию. «Коллеги, полагаю, это первый ранг». Но тут, собрав всю волю в кулак, взвилась леска. «Ваше превосходительство! Нельзя! В уставе Академии прописано и заверено образовательным трестом, что сертификат первого ранга может быть выдан только при полностью безупречных результатах. она не может получить ранг выше второго. Может, вы внесете Кандиросу его столь желанную сумму за Синимию, раз девочка такая талантливая? Осторожно предложил Санграф. Еще чего? Возмутился Нортон. Еще я стану расстегивать свой кошелек ради каких-то кадетов. Нет, Фентор, ничего я вносить не стану, а просто возьму и выдам сертификат первого ранга, наплевав на все уставы. Я директор, и здесь мое слово — закон. Если у Треста появятся претензии, сам перед ними отвечу. И отобрав у клерка ларец, он протянул Агнии сертификат первого ранга. Впервые за всю аттестацию хладнокровие Агнии дало трещину. Слегка дрожащими руками она приняла заветный документ. По краю его шел изысканный орнамент. Не вязь цвета морской волны, как на прочих сертификатах, а золотая вязь. Под печатью элитарной навигацкой академии пустовали две строчки. Вернувшись в павильон, она сразу же впишет в них свое имя и фамилию. Агния Синимия. Мореход первого ранга. Ей вспомнился темный, пасмурный вечер 127-го, когда в предрассветный порт прибыл наниматься хмурый незнакомец в избитой ветром фуражке с короткой острой бородой и огромным шрамом на пол лица. Портовая публика сразу признала в нем бывалого морского волка по походке и коротким, отрывистым комментариям, которые незнакомец отпускал сквозь зубы, оглядывая корабли, постройки и пристани. Однако настоящий фурор он произвел, когда с ухмылкой достал из чемодана и продемонстрировал уличным гулякам бумажку с золотой вязью и золотой печатью. Через час уже все доки знали, что в предрассветном ищет работу мореход первого ранга. Компания тотчас послала в ночь на охоту своих лучших представителей, чтобы они уговорили такого редкого специалиста возглавить их лучшие суда. И пусть ей не нужно искать место на чужом корабле, все равно она покинула родной город папиной доченькой, а вернется мореходом первого ранга. Агнии захотелось скинуться на директора с объятиями, но она удержалась, понимая, что такой поступок может стоить ей всей аттестации. Вместо этого кадетка встала, вытянулась в струну, отдала честь и щелкнула обувью. «Есть!» Нортон тоже поднялся из-за стола. «Подождите-ка еще минутку. Мне хочется кое-что сделать». Своей огромной рукой он фактически выпихнул Агнию наружу и вышел следом. В коридоре морячка встретил целый шквал взволнованных взглядов. Кадеты уже долго вслушивались в крики и гадали, почему обработка очередной ученицы не прекращается. Когда вслед за аттестованной показался комод, все стихли и немного отпрянули. «Вот!» — громогласно провозгласил Нортон, поднимая руку над Агнией. «Вот эта кадетка только что смогла получить первый ранг, не внеся в казну Академии ни цента. Она заслужила его исключительно упорным трудом. Я даже не помню, когда у нас подобное происходило». Возможно, никто вообще не был на такое способен со времен самого Винсента Стаффлза. Она хоть и баба, но смогла воспитать в себе достойного морехода, и вы все должны брать пример с Агнией Синимии. Несколько секунд молодежь безмолвствовала. Затем Тайрон широко улыбнулся, зааплодировал, и хлопки его подхватил весь коридор. Агнию почти смело волной аплодисментов. Довольный директор скрылся в кабинете со следующей жертвой. А она осталась стоять смущенная, не зная, что делать, пока подошедший Тайрон не вывел ее из ступора хлопком по плечу. «Ничего себе! Торговля сеном-то прибыльное дело, оказывается. Тоже, что ли, на рынок пойти?» Прогремевшим общим хохоте громче всех смеялась Агния, радуясь, что принц перевел чествование в шутку. У лестницы ее поджидала счастливая лиса. Вместе они покинули учебный корпус и вышли на крыльцо, подставив головы соленым ветрам. Прищурившись, Агния разглядела за косой морскую поверхность. По межконтинентальному морю туда-сюда носились барашки, сталкиваясь и поднимая фонтаны брызг. «Вот, кажется, и все», — выдохнула лиса. «Отучились». «Да», — согласилась Агния. «Мы ведь будем переписываться, правда?» Разлука с лисой — единственное, что омрачало ей скорое возвращение домой, к отцу, друзьям и касатке. «Разумеется. Я ведь теперь помру со скуки без всех этих твоих рассказов о морских приключениях». «Да какие там приключения?» — отмахнулась Агния. «Обычные торговые ходки в Тангарию и обратно. Ничего особенного. Знаешь, лиса, я ведь когда была маленькой, мечтала стать первооткрывательницей. Мечтала находить новые земли, бросать якорь там, где никто до меня не бывал. Наивные детские мечты». «Почему же наивные? Ты ведь сама вроде говорила, что северная часть межконтинентального моря еще не до конца исследована». «Было дело, лис. Да только Комод прав. Все это все старушечьи сказки. В наше время белые пятна на картах кончились. Первооткрывателей больше нет. Остались только захватчики. Когда он вышел, я так перепугалась. Думала, директор собрался тебя на грот мачте повесить. А всё вот как счастливо обернулась. Эх, Агния, морская ты душа!» Лиса крепко прижала к себе худую морячку, и две подруги в обнимку заковыляли обратно в свой павильон.